Глава 5. Я стояла на танцполе, но музыка, которая раньше меня вдохновляла, теперь лишь усиливала тревогу. Я направилась к бару, где сидели Рая с Олесей, но все равно не могла избавиться от ощущения, что меня тянет назад к Марату. В этом хаосе, где все танцевали и смеялись, я чувствовала себя одинокой и не на своем месте. «Как тебе вечеринка?» – спросила Рая, поднимая бокал с подозрительно розовым коктейлем. «Феерично», – уверенно ответила я, хотя на самом деле мысли о таинственной черной розе не давали мне покоя. Я обернулась к танцполу и почти сразу наткнулась взглядом на Марата. Он выделялся не одеждой, не позой, он выделялся присутствием. Темные волосы растрепаны так, будто ему плевать на зеркало, челюсть напряженная, взгляд ленивый и острый одновременно. Вокруг него крутились парни постарше, громкие, уверенные, привыкшие занимать пространство. Но Марат не терялся рядом с ними. Он говорил мало, больше слушал, иногда вставлял короткие фразы, и именно на них смеялись громче всего. Я ловила, как он двигается, свободно, точно, без лишних жестов. В нем была та опасная легкость, от которой люди невольно тянутся ближе. И рядом с ним светловолосая худенькая девушка. Слишком тонкая, почти прозрачная на фоне его плотной, темной фигуры. Она стояла близко, почти касаясь его плеча, смеялась слишком свободно, как человек, которому позволили больше, чем остальным. Контраст между ними резал глаз и почему-то цеплял сильнее, чем если бы они просто стояли рядом. Словно подслушивая мои мысли, Рая произнесла: «О, смотри на них, Марат всегда был таким сестрой». «Сестрой?» В голове у меня пронеслась волна недоумения. Почему-то мне казалось, что Марат в семье один. Но светловолосая девушка была неотъемлемой частью его жизни, и в этот момент я почувствовала, как необъяснимая зависть жжет меня изнутри. «Кажется, они по-настоящему привязаны друг к другу», произнесла я, не в силах скрыть свое смятение. «Да», сказала Рая, подмигнув. «У них всегда были особые отношения». Я кивнула, но внутреннее напряжение не покидало меня. Марат что-то бурно обсуждал со своими друзьями и сестрой, и в этот момент я осознала, что пробраться в мир этого парня нереально. В это время к Олесе подошел высокий атлетичный парень с короткой стрижкой, которая подчеркивала его ярко-зеленые глаза. Он выглядел так, будто только что вышел из спортивного зала. Его футболка обтягивала плечи, а на запястье сверкал массивный браслет. «Ксения, это мой брат Вадим», — представила нас Олеся, и я почувствовала, как парень внимательно изучает меня. «Привет», — улыбнулась я. «Выглядишь так, будто собрался устроить вечеринку». «Да, обычно так и бывает», — хмыкнул Вадим, подмигнув. «Надеюсь, вы тут не собираетесь слишком расслабляться». «Мы просто караулим барную стойку», — ответила Рая, весело щелкая пальцами. «Слишком много веселья — это не наш стиль». «Вы, девчонки, всегда должны держать в уме, что вечеринки — это не только о танцах, но и о безопасности», — произнес Вадим с хитрой улыбкой. «На вашем месте я бы старательно не оберегал барную стойку». Мы с подругами переглянулись. Нам было весело и без алкоголя. Вадим посмотрел на меня. «Так значит, ты и есть та самая новенькая?» — произнес он с шикарной улыбкой. «Наслышана тебе. Кажется, моя сестра решила взять тебя под свое крыло. Будь осторожна, она немного сумасшедшая». Я фыркнула, глядя, как Олеся округляет глаза и возмущенно бьет брата кулаком по крепкому бицепсу. «Я же говорил?» — усмехаясь, потер руку Вадим. «Как тебе здесь?» Я улыбнулась в ответ. «Здорово, вечеринка впечатляет». «Впечатляет? Это только начало», — сказал Вадим, подмигнув. «Ты еще не видела, на что способны мои друзья, когда позволяют себе расслабиться». Я почесала бровь. «Если честно, не хотелось бы». «Зато я видела», — фыркнула Олеся, чуть не подавившись коктейлем. «Вы с друзьями нам весь дом разнесли на Новый год. Родители на тебя еще месяц злились. И мне, между прочим, тоже досталось». Сверкнув лучезарной улыбкой, Вадим пожал плечами. «Зато повеселились». Пыхнув, как огнедышащий дракон, подруга начала жаром припоминать вечеринки старшего брата, которые заканчивались какой-нибудь катастрофой. Посмеиваясь, Вадим расслабленно отвечал сестре. Рая покатывалась со смеху, глядя на этих двоих. В какой-то момент шум вокруг стал слишком громким, воздух плотным. Я вдохнула раз, другой, и поняла, что его не хватает. В ушах зазвенело, ноги будто налились ватой. Черт, не хватало еще упасть в обморок и испортить все веселье. Пока на меня никто не обращал внимания, я незаметно слезла со стула, и плавно направилась к выходу. Мне срочно требовался свежий воздух. На улице я слегка взбодрилась. Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоить бурю в голове. Небо было усыпано звездами, и я наслаждалась этим мгновением спокойствия. Полумрак обнимал меня, и я чувствовала себя намного лучше, словно все проблемы остались внутри клуба. Я стояла, глядя на звезды, как вдруг из клуба вышел Марат. Его силуэт резко выделялся на фоне неонного освещения. Подойдя ко мне, он молча закурил, его рука уверенно держала сигарету, а дым медленно уносился в небо, превращаясь в облака. Я не могла отвести взгляд. «Эй, эскиз!» — произнес он, его голос звучал низко и спокойно, словно убаюкивающее шептание. «Так что там за роза у тебя на подушке? Ты уже обзавелась поклонником?» Внутри меня что-то ёкнуло. «Я думала, это ты?» Как можно равнодушнее пожала я плечами. «Ты ведь угрожал школе, что проберешься ко мне домой». Марат прищурился, его яркие глаза искрились в свете фонарей, и я заметила, как уголки его губ слегка дрогнули в полуулыбке. «Я бы мог оставить розу в твоей постели, это в моем стиле». Его голос стал более обволакивающим. «Но это не я. Я поймала себя на мысли, что сожалею об этом. Тогда я не знаю, что и думать», — ответила я, глядя Марату в глаза. «Я просто не ожидала, что кто-то будет следить за мной». Марат наклонился ближе, его дыхание было горячим, и я ощутила его близость так остро, как никогда. В его глазах отражались звезды, и я увидела в них что-то большее, чем просто насмешку. «Тебя удивляет, что кто-то помешался на тебе?» Чуть грустно улыбнулся он. Я опустила ресницы, потому что смотреть в его глаза было опасно. Слишком близко, слишком тихо вокруг. Воздух будто сгустился, тяжелый, теплый, пропитанный его запахом и дымом. Марат наклонился медленно, не торопясь, давая мне все шансы отступить. Его дыхание коснулось моей щеки, горячее, неровное. Я почувствовала, как он задержал вдох, словно проверяя, уйду или останусь. Между нашими губами осталось совсем немного, расстояние, в котором уже невозможно думать, только чувствовать. Сердце билось так громко, что казалось, он слышит. Его рука поднялась, остановилась в сантиметре от моей талии, не касаясь, но обещая. Еще секунда, и я бы не смогла сделать шаг назад. «Ксю, ты здесь?» Голос Рая разрезал пространство резко, как нож. Я вздрогнула, воздух вернулся, шум клуба прорвался наружу. Марат чуть отстранился, почти незаметно, но этого было достаточно, чтобы заклинание рассыпалось. Подруга стояла на входе клуба и, щурясь, искала меня взглядом. Усмехнувшись, Марат сделал шаг назад, чтобы подруга могла увидеть меня из-за его широкой спины. Черт, черт, черт. Я едва не застонала от разочарования. Он собирался поцеловать меня, и, подозреваю, это был бы самый сногсшибательный поцелуй в моей жизни. «Иди к подруге, пока она не вызвала копов», — улыбнулся Марат, не сводя с меня глаз. От его пронзительного взгляда я вся покрылась мурашками. «Боже, дай мне сил!» На нетвердых ногах я подошла к Рае. До нее, кажется, только сейчас дошло, свидетельницей какой сцены она только что стала. «Оу!» — только и смогла она удивленно выдохнуть. «Все вопросы потом», — сразу предупредила я ее, чувствуя, что в данный момент не смогу связать и двух слов, настолько путались мысли. «А их будет очень много, поверь, подруга», многообещающе протянула Рая. Мы зашли в уборную. Пока Рая была в кабинке, я очень долго смотрела на себя в зеркало, пытаясь прийти в себя. Марат хотел меня поцеловать. Эта мысль перекрыла все остальные, но постепенно я начала анализировать наш разговор. Марат ведь так и не сказал, кто мог оставить розу. А он мог знать. Он даже не удивился, когда я рассказала ему об этом в танце. Может, это все-таки был он? Крикнув Рае, «Я выйду на улицу, не теряй меня!» Я рванула к выходу. Мне нужно было расспросить Марата, пока он был настроен на откровение. Завтра в школе он мог снова закрыться. «Напиши мне СМС, когда нацелуетесь!» Бросила мне вдогонку Рая, заставив широко улыбнуться. Выпорхнув из клуба, я остановилась. Марат уже был не один. Он стоял с сестрой неподалеку, и оба не заметили меня из-за высоких перил. Я замерла. Сестра была эмоциональной. Ее голос звучал слишком громко на фоне приглушенной клубной музыки. «Ты должен прекратить морочить этой девушке голову», — проговорила она, Ее лицо было искажено от волнения. Не привлекая к себе лишнее внимание, я застыла, не в силах отвести взгляд от этой парочки. Марат пристально смотрел на сестру, в его глазах мелькнула тень недовольства. «Ты не понимаешь, у меня все под контролем», — медленно произнес он. «Ты же помнишь, что случилось с той другой девчонкой, с которой ты учился?» Жарко продолжила сестра, ее слова пронзили меня, как стрела. Она перешла на домашнее обучение и до сих пор проходит лечение. Внутри меня все оборвалось. Нет, нет, нет. Я не могла поверить, что слышу это. Это было так близко к тому, о чем я боялась думать. Я не заставлял ее. Она сама сделала выбор. Резко бросил Марат, отбрасывая сигарету и делая шаг к клубу, показывая тем самым, что разговор окончен. Задыхаясь от боли, я проскользнула внутрь здания. Меня будто облили кислотой. Слухи о Марате были правдой. Он ловко играл судьбами людей, доводя их до самого края. И если я не хотела стать очередной жертвой, надо было бежать от него как можно скорее.